Да-да, очень скоро. Но не сейчас. Он возвращался на свое место, а фильм продолжал свой бег на двух десятках экранов. Капоры, экипажи, исполненные прелести английские холмы. Кавалеры хмуро поглядывали друг на друга и кланялись дамам, а дамы тем временем ожидали тайных записочек. Элла с раскраской на коленях и карандашом в расслабленном кулачке выглядела так, как будто сон застал ее врасплох. Сестра Ким улыбнулась и кивнула. Ларри поблагодарил ее. Улыбка монахини стала еще шире. — Я знаю, кто вы, — прошептала она. — В монастыре у нас иногда тоже есть телевизор. — Помолитесь, когда мы пойдем на посадку? — спросил Ларри. Она согласно кивнула. — Наш пилот Иисус, — ответила она. Он прикрыл ноги дочери пледом и откинул спинку своего кресла. Снова навалилась усталость. Физические ощущения притупились, но мозг будоражили неистощимые запасы мыслей, ранее отложенных на потом. Он не мог решить, нужно ли ему принимать бесчисленное множество решений или совсем никаких. Требует ли ситуация, в которой он оказался, некого всплеска энергии, лихорадочных действий, или он мог просто ждать и смотреть, что будет? Действительно ли он не может сделать ничего такого, что изменило бы хоть что-нибудь? Он не может спасти Алису. Да и кто бы смог? Судя по всему, ему не под силу спасти даже собственный брак. И если все рухнет, он, сказать по совести, не знал, хватит ли у него стойкости и умения спасти самого себя. Он достал из сумки затычки для ушей и запечатал себе череп, отгородившись от вздохов и раздраженного бормотания попутчиков. Закрыл глаза и попытался сосредоточиться на быстротечности жизни. Но задача эта оказалась чересчур сложна. Он так и не повзрослел. И так же, как и все, кроме, возможно, господина Эндо, плывет против течения, которое постоянно сносит его назад. А там, за спиной, маячит призрак бескрайнего одиночества, когда рядом не останется никого, потому что никто не сможет остаться. И он должен смириться. В чем же здесь утешение? И какого мужества это предположение потребует? Ясно, что намного больше, чем у него есть. Ему придется положиться на совсем другое оружие, слабость, к примеру, и соскальзывая, но не в сон, а в некое параллельное состояние, которое испытывают только пассажиры дальних рейсов, он представил себе и даже поверил, хотя при ощутимом недостатке кислорода подобным мыслям нельзя доверять на все сто, что единственной, оставшейся для него торной дорогой, было само поражение. На это он и возложил надежду. Глава 4. Беседа в маленькой комнате продолжалась больше часа. Окно было закрыто. По правде говоря, оно оказалось запечатанным, и очень скоро вместе с потом сквозь поры выступило раздражение. Эмиль с бородой, выбритой по контуру челюсти, выдал хоть и краткий, но чрезвычайно пристрастный анализ политической ситуации на Балканах. В то время как молодая женщина с узким черепом, высокими скулами, сильно покатым лбом и небольшими бледными припухлостями вокруг глаз, из-за чего создавалось впечатление, что у нее не все в порядке со здоровьем, может, хроническая бессонница, ограничилась замечаниями на тему международного тайного сговора, целью которого было сохранить нейтралитет к подобным бедствиям, если вмешательство невыгодно. Нефти нет. Ласло досталась роль адвоката дьявола. Когда Эмиль заявил, что первыми истинными обитателями Косово были именно албанцы, под видом древних иллирийцев, Ласло указал на то, что этому нет никаких реальных доказательств, ни памятников, ни достоверных письменных текстов, ничего, кроме незначительных лингвистических совпадений. Чем не доказательство того, что движение за независимость в Косово всего лишь очередная интрига для воплощения давних амбиций Великой Албании? И разве это законно? С чего это сербы должны раздаривать свои территории?